В общем, твой двоюродный братец, Брандон Старк, лично видел процедуру бракосочетания, произошедшую в Дорне, ответил на это Рон. Если до разговора с Браном у меня были небольшие сомнения, то после уже не было. Ты Таргариен, Джон. Джон насел на пол, ошеломленно уставившись в горизонт. Да, это неожиданно, но так оно и есть, с сочувствием произнес Рон. Но я не мог тебе не сказать, это было бы предательством. Тем интереснее то, что Эддард Старк всю твою жизнь ничего тебе не говорил, как и Брандон, узнавший обо всем довольно давно. Джон решил обдумать это, так как его лицо помрачнело. «Кто я такой, чтобы советовать тебе что-то?» – спросил вдруг Рон. «Но вот тебе непрошенный совет, не предъявляя ничего Эддарду, так как мы знаем его мотивы, он хотел защитить тебя от Роберта Баратиона». «Защитить, скрывая правду?» – с надрывом спросил Джон. «Знаешь, вот я, окажись на месте Баратиона, прикончил бы тебя не раздумывая». Рон криво усмехнулся. «Ну или попросил бы об этом Вариса или Тейвина, или еще кого-нибудь, кто разбирается в детоубийстве. Так что, действие твоего, теперь уже дяди, можно понять. Но, главное, ты знай, теперь ты не Старк, ты Таргариен, истинный король Вестероса. Ну как, доволен? Нет, милорд», — покачал головой Джон. «Ты это, погоди, твое величество», — остановил его Рон. «Я тебе не милорд, я тебе теперь лорд Уизли». «Нет, милорд», — снова покачал головой Джон, — «не нужно мне это». «То есть как?» — Рон сделал вид, будто не понял его слов. «Я не хочу быть королем, милорд», — ответил Джон. «Не нужно мне это». Рон уставился на него со скептической улыбкой. Джон взгляда не отвел. Это продолжалось несколько минут. «Знал, что могу тебе доверять, Джон», — тепло улыбнулся Рон. «Но одно я тебе скажу точно, это не проверка, все действительно так, как я сказал». «Это ничего не меняет, милорд», — уверенно заявил Джон. «Не милорд, и кое-что уже меняет», — усмехнулся Рон. «Теперь твоя фамилия не Сноу, теперь ты Таргариен. Имя, надеюсь, менять не будешь, а то я только к Джону привык». «Джон Таргариен, милорд», — ответил Джон с улыбкой. «Я тебе что только что сказал?» Рон перестал улыбаться. «Зови меня либо лордом Уизли, если тебе не дорога наша дружба, или просто Роном». «Хорошо, ми, Рон». Джона явно покоробила немного смена формата обращения. «Вот и отлично». Рон похлопал его по плечу. «Значит, не хочешь себе Вестерос? Я ведь могу». «Нет», — уверенно ответил Джон. «Вот и отлично», — повторил Рон. «Ладно, пойдем, представлю тебя солдатам. Снова. Стена. 303 год. 5 месяц. 30 день. Ну все». Куарин стоял на новенькой башне для камнемета и взирал на напряженных дозорных иландверовцев, которые были во всеоружии и слушали его слова. «Они идут. Повторяйте за мной. Ночь собирается, и начинается мой дозор». Многоголосый хор повторил первые слова клятвы новобранцев ночного дозора. «Он не окончится до самой моей смерти. Я не возьму себе ни жены, ни земель, не буду отцом детям. Я не надену корону и не буду добиваться славы. Я буду жить и умру на своем посту». Глаза Куарина невольно защипало. Не от страха, но от торжественности момента. Никто не смел и предполагать, что именно они, после полного уничтожения дозора, станут защитниками человечества. Тысячи лет дозорные приходили и умирали, не имея шанса выполнить предназначение, а эта честь досталась именно Куарину, 999-му лорду-командующему ночного дозора. Джиар Мормонт погиб во время налета одичалых. Заступивший на его место Денис Маллистер пережил предыдущего лорда-командующего на несколько часов. Защитники человечества почти синхронно повторяли слова клятвы. «Я – меч во тьме. Я – дозорный на стене. Я – щит, который охраняет царство людей. Я отдаю свою жизнь и честь ночному дозору в эту ночь и во все грядущие», — закончил клятву Куарин. Тысячи защитников закончили клятву вслед за ним. «Так выступим же щитом, запылаем же мечом, сохраним же царство людей, отдадим жизни в эту ночь, без страха, ибо пусть они боятся, без пощады, ибо не заслужили ее ходоки, стойко, до конца», — провозгласил Куарин. Рев тысяч был ему ответом. Этот рев придал ему силы и изгнал тени страха, которые пришли в его сердце вместе с первыми упырями. Упыри же все это время медленно приближались к стене. «Полная готовность, скоро полезут», — предупредил всех Куарин. «По местам». Вместо того, чтобы начать забираться на стену, упыри расступились, образовав широкую просеку. «Вашу мать», — проговорил кто-то рядом с Куарином. По просеке пошли одичалые, живые, это было видно сразу. Они испуганно жались друг к другу, стараясь держаться подальше от упырей. «Они что, хотят пустить их на стену?» – предположил Эббин, занявший место рядом с Куарином. «Не вижу практического смысла», – покачал головой Куарин. «Мертвецы ничего не делают просто так». «Ага», – судорожно кивнул Эббин, вспомнив, наверное, целую серию трупных засад и ложных следов в зачарованном лесу. Им пришлось много походить по зачарованному лесу в свое время, но таким опасным он стал лишь относительно недавно. «Ни хрена», — с досадой проговорил Куарин. «Они нужны для другого». Упыри начали хватать людей из толпы и выкладывать из них какой-то символ, надежно прижимая к снегу. Через полчаса стало ясно, что это спираль. Куарин уже видел такие в лесу. Вихты расступились в очередной раз, сформировав пустой коридор к спирали из пока еще живых одичалых. По коридору прошел он, король ночи, а может и сам великий иной, но последние вряд ли. Вокруг этого рогатого предводителя белых ходоков была свита, вооруженная ледяными мечами. Даже просто глядя на них, можно почувствовать экстремальный холод, из которого состоят их сердца. «Угостите их чем-нибудь, ребята», — приказал Куарин. «Будет подано блюдо от королевского стряпчего, лорд-командующий». С улыбкой проанонсировал свои действия Алан, ответственный за камнеметы и духовые метатели. Инженеры зарядили в духовой метатель копье с зарядом усмиренного дикого огня. «Поджигай!» Алан навел метатель на короля ночи. Факел поджег длинную промасленную тряпку, служащую запалом. Шипение метателя, копье устремилось прямиком в цель. Внезапно из толпы швырнули одного упыря, который своим телом принял копье, упав вместе с ним в толпу, где затем вспыхнул всполох зеленого пламени, разом охватившего не одну сотню упырей. «Не поп!» Алан почти закончил слово, но его прервало прилетевшее снизу ледяное копье, пробившее стальной метатель и тело наводчика. Король ночи, как ни в чем не бывало, прошел в центр спирали и поднял вверх руки. Упыри, до этого державшие одичалых, начали резать их чем придется. Когда массовое убийство завершилось, король ночи резко взмахнул руками и указал на стену. Подспудно Куарин ожидал разрушения стены, или снесения ворот, но ничего видимого не произошло, кроме того, что упыри как по команде рванули к стене. «Я, меч во тьме», — начал шептать слова клятвы Эббин. Смена горизонтальной поверхности на вертикальную не замедлила упырей, которые начали карабкаться по льду чуть ли не быстрее, чем бежали по снегу. «Бочки», — приказал Куарин. Упоры были выбиты, по направляющим покатились подожженные бочки, которые медленно упали среди полчищ вихтов и взорвались яркими зелеными и белыми вспышками. Лорд Уизли привез эти бочки лично, велел поместить внутрь каждой по 5 брикетов усмиренного дикого огня. В бочках был неизвестный металлический порошок. «Работает! Они горят!» – заорал восторженно Эббин. «Не расслабляться, скоро они будут наверху!» – прикрикнул на него Куарин. «Это ведь даже не начало! Продолжать обстрел! Обсидиановые копья!» Дротики, стрелы и болты летели вниз, но лишь тонули в толще этой необоримой мертвой орды. Огонь давал более зримый эффект, но бочки падали не точно, зачастую на пустые места. Упыри были все ближе к вершине стены. Почему они решили напасть на твердыню ночи? Если теория о происхождении их главаря верна, а Куарин был почему-то уверен, что она верна, то это было самым символичным местом, куда он бы мог ударить. Другим аргументом в пользу атаки на твердыню ночи была ее слабая укрепленность. Это не значит, что она плохо защищена, нет, но она защищена хуже, чем остальные замки, которые удалось восстановить полностью, ввиду куда меньшего объема работ. «А-а-а!» – закричал один из дозорных, которого повалил взлетевший на стену вихт. На вихта посыпались яростные удары со всех сторон. Куарин прекрасно понимал, что вихт погиб от первого удара Макуахуитлем, но от испуга все били без устали и с невиданным энтузиазмом. Ни о каком контроле ситуации не могло быть и речи, так как вихтов становилось все больше, атаковали они с мертвецкой яростью, хрипя и шипя, без устали и чувства самосохранения. Эта ожесточенная битва насмерть превратилась для Куарина в бесконечный калейдоскоп яростных окровавленных харь, хруста ломаемых костей, воплей, ударов, боли и хрипов. Сколько людей погибло, сколько еще стояло на ногах, сложно сказать, так как стена была заполнена вихтами, и лишь небольшие очаги сопротивления держали оборону, но их время было сочтено. Больше всего было жаль ландверовцев, которые даже не являются дозорными, но сейчас достойно принимают смерть, наравне со всеми. «Отступаем», — приказал Куарин, Макуахуитлем размозжив голову очередному вихту. «В цитадель». Цитаделью называли центральную башню, где будет последняя линия обороны. Там настанет их конец. Неизвестно, как сложилась судьба у гарнизонов остальных замков, но оборона уже потеряла всякий смысл, так как Куарин мельком взглянул на южную сторону стены. Вихты пробили ворота и уже распространяются по землям Дара. Историческая задача ночного дозора провалена. Но у Куарина есть возможность забрать как можно больше вихтов с собой, прямо в пекло. Окончательно убедившись, что дело дозора окончено, Куарин протиснулся сквозь плотный строй последних защитников цитадели и побежал по спиральной лестнице вниз. В толщу ледяных стен были вмурованы запасы усмиренного дикого огня и некой нитро что-то там, который Рон Уизли попросил поджечь в случае падения обороны стены. Содрав с вмурованного в лед ящика крышку, Куарин приблизил к нему факел. На фоне были слышны панические и предсмертные крики, хрипы вихтов и лязг оружия. «Ну все», — многообещающе произнес Куарин, решительно ткнув факелом в скопление брикетов усмиренного дикого огня. Он ничего не почувствовал, так как взрыв убил его мгновенно. «Ров Киллин, 303 год, 6 месяц, 1 день». «Почему вас так мало, Эддард?» – спросил Рон недоуменно. «Многие ушли морем», – равнодушным голосом ответил теперь сугубо номинальный король Севера. «А кто-то не пожелал бросать свои замки, надеясь отсидеться за стенами». «Ну, нельзя спасти всех», – пожал плечами Рон. «Размещайтесь в башне, 15 и 16 этажи полностью ваши. Тебя не пугает, что король ночи движется на юг?» Все так же безэмоционально спросил Эддард. «Меня с южной стороны осаждают ублюдки ничуть не лучше», усмехнулся Рон. «Переживем». Старк ничего не ответил, молча развернувшись и направившись к башне. Рон понимал его состояние. Тяжело осознавать, что не предпринял достаточно действий для защиты своей страны, что не слушал советы человека, который в итоге оказался правым. Рон же направился на крепостную стену, чтобы разобраться с развернутыми осадными орудиями Тириона. Осаждающие почему-то еще не начали обстрела. У Рона было чувство неправильности происходящего, но сколько бы он ни думал об этом, понять он так ничего и не смог. «Галард, наводи орудие», — приказал Рон. Смысла выжидать начала обстрела не было, поэтому лучше будет уничтожить камнемет и пойти спать. Драконов не видно, но Рон знал, что когда надо будет, они появятся молниеносно и ударят в слабое место. «Оружие наведено и заряжено, милорд», — доложил командир расчета. «Огонь!» — дал приказ Рон. Орудие дернуло, высвободившийся сжатый воздух покинул ствол вслед за отправленным в направлении осадных орудий Тириона Ланнистера. Снаряд, начиненный кандидатом 1, врезался в осадное орудие и взорвался зеленым пламенем. Тирион расположил орудия далеко друг от друга, поэтому пары выстрелов не обойдется. Следующий выстрел. «Второе орудие горит, давай третье», — с азартом приказал Рон. «В основание». Галард кивнул и начал наводить орудие на третий камнемет. А вот тут все пошло совсем не так. Штатно вылетевший из ствола снаряд будто бы врезался в невидимую стену перед камнеметом. «Что за нахер?» — озадаченно вопросил Рон, вглядываясь в колыхающийся барьер из едва заметной черной дымки. «И кто этот ублюдок?» Под ублюдком Рон имел в виду мутного лысого типа в мантии, который стоял перед орудием и смотрел на крепость. Ну и мудила. Рон внимательно рассмотрел его в подзорную трубу. Как бы его. Расчет, беглый огонь. Концентрация на лысом ублюдке, болванками. Наводчик кивнул и навел орудие на лысого. Скорострельность пневматического орудия довольно высокая, поэтому за минуту было выпущено 15 снарядов, один за другим ударившим по явно магическому щиту. Снаряды упали кучно, но магический щит не пробили. Вот сволочи. Рон начал лихорадочно обдумывать сложившуюся ситуацию. 15 снарядов из не самого малого пневматического орудия, это не шутки. А этот щит удержал их без какого-либо труда. Так, сейчас попробуем кое-что другое. Рон покинул башню с пневматическим орудием, спустившись по лестнице. Недолгий путь по крепостной стене и он поднимается по винтовой лестнице на башню с пороховой пушкой. Усиленный заряд, стальной болванкой, дал команду Рон, садясь в кресло наводчика. Эта пушка предназначалась для борьбы с драконами, поэтому легко крутилась на 360 градусов по горизонтали и 90 градусов по вертикали. Рон это орудие освоил на отлично, так как тренировался на полигоне вместе с остальными артиллерийскими расчетами. Наведя орудие на непонятного мага, продолжающего с чувством превосходства глядеть на крепость, Рон дернул за рычаг. Выстрел. Снаряд врезался в щит, резко потерял скорость и врезался в землю у ног мага. О повреждениях судить сложно, но ублюдок упал. Второй снаряд пролетел мимо, а третьим Рон случайно разбил основание осадного камнемета. Отремонтировать его, скорее всего, можно, но это займет уйму времени. Хороший результат, но его можно улучшить. Серия из 5 выстрелов поломала камнемет до состояния дров. «Продолжайте наблюдение за небом», — приказал Рон, направившись к лестнице. Решив, что сделал достаточно, Рон поехал в мастерскую, так как в его амбициозном проекте оставалось доделать сущие мелочи. Не хотелось даже допускать возможности отслеживания его перемещений, поэтому он спустился в подземелье, где сел на рельсовую дрезину с прицепом. До каждого городка, будь то порт или замок великанов, у Рона был подземный тоннель, который, при необходимости, можно завалить подрывом зарядов на опорах. Рельсы Рон вытягивал лично, это было трудоемко, но совершенно точно стоило того. Движение грузов по тоннелям было быстрым и бесперебойным. Надо, можно оперативно перебросить любое количество войск и припасов между укреплениями. По сути, Тирион сейчас осаждает не 3 крепости, а 1 большую. За 20 минут стремительной езды на дрезине, Рон прибыл в порт. Не особо светясь на улице, он приехал к мастерской Ангару. В Ангаре присутствовали дети леса, которые оказывали ему посильную помощь в работе. Сейчас происходило доведение до ума последнего проекта, средство на случай, если совсем прижмет. А глядя на возможности врагов, Рон почему-то не сомневался, что рано или поздно прижмет. Осадный лагерь Урвакилин. Через полчаса, как мы и ожидали, Уизли купился на подделки и расстрелял их. Улыбнулся Тирион. Теперь он думает, что я остался без тяжелых камнеметов. Кразо, почему твоя защита не сработала? Я пока что это выясняю, ответил Асшайский колдун. Щит теней должен был выдержать любой удар. Как видишь, не выдержал. Раздраженно выговорил ему Тирион. Можешь сделать его сильнее? Мы можем, но... Колдун знал, как Тирион относится к жертвоприношениям. Я местных жителей на ваши ритуалы собирать не буду, обращаясь к королеве. Колдун был прав, Тирион плохо относился к жертвоприношениям, пусть даже и своему работодателю. Следующий щит они преодолеть не смогут, заверил Кразо. Что с летающими механизмами? Поинтересовался Тирион после паузы. Мы легко сможем их уничтожить. Кразо зачем-то протер губы шелковым платочком. Наших объединенных сквардскими коллегами сил хватит, чтобы приземлить дракона. Это очень интересная информация, но обсудим ее в следующий раз. Тирион знал об этом и раньше, но асшайские колдуны были не очень уверены в осуществимости подобного, а это уверенное заявление Кразо многое меняло. Если удастся приземлять драконов, то Дейнерис из опасного противника превратится в обычную девицу на троне. Как только выставите щит, дайте знать инженерам, давно пора начинать обстрел. Будет исполнено, господин, поклонился Кразо. Можешь идти, отпустил его Тирион. Следовало обдумать наличие нового оружия у Уизли. Громобой, или раскатные метатели, как их уже успели назвать инженеры. Вот она, разница мышлений. Если Тирион видел в Уизли угрозу и цель, то этийские инженеры видели гения и хотели добраться до его мастерской, чтобы копировать. Они с восторгом наблюдали за летающими где-то вдалеке железными птицами, с какой-то тоской смотрели на стены Арвакиелины и высочайшую полностью рукотворную башню Вестероса. Их интересовало вообще все изобретения из Арвакиелин. Инженеры разобрались с самоходными телегами производства Уизли, их побуждает к движению магия, а значит, эта технология недоступна. Они разобрались с духовыми ружьями, все осуществимо, ни грана магии, но изготовление требует невозможной точности. С доспехами и мечами разобраться не удалось, процесса изготовления они не видели, но смогли установить, что производство массовое, а не работы какого-то мастера. Для инженеров из ИТ это путешествие было походом за знаниями, а не за богатством. Когда Уизли падет, его изобретения станут основой для нового королевства, мирового гегемона. Сможет ли воплотить Тирион нечто подобное? Время покажет. А пока, нужно сокрушить Уизли и его стальную армию. Ров Килин, 303 год, 6 месяц, 15 день. Ах вы ж суки! Рон потушил разгорающийся очаг дикого огня с помощью криокинеза. Жопошники! С небес упала еще одна амфора с диким огнем. Но этот дикий огонь отличался от оригинального. Рон уже заметил, что он загорается удара, но не молниеносно и имеет зажженный запал. Неужели произошла утечка секрета? Нет, никто бы не стал заморачиваться с амфорами, и он бы не растекался как желе, подумал Рон. Это могло свидетельствовать лишь об одном, Они смогли освоить производство желатина и догадались смешать его с диким огнем. Желатин динамиты. В моем мире их изобрел Альфред Нобель. Они отличались высокой чувствительностью к механическим воздействиям. Но она не такая высокая, как у оригинального дикого огня. Рон начал размышлять дальше. Мощность у желатин-динамитов была выше, чем у кизельгур-динамитов, но из-за высокой чувствительности они не нашли применения в военном деле. А здесь нашли, и применение более чем успешное. Взрыв смеси действительно мощнее и разлет горящих капель дальше. Все это должно было позволить сжечь крепость за несколько суток, но есть Рон с криокинезом, что очень помогает. Пожарные расчеты бдят, засыпают очаги возгорания, до которых не успевал добрать Рон. Впрочем, малоэффективно. В конце концов Рону приходится лично прибывать на место и тушить пожар. Будь это Дейнерис со своими драконами, ее бы уже давно ссадили на землю, расстреляв из пушек. Но это не Дейнерис, к сожалению. Ублюдочный злобный карлик обхитрил Рона, позволив ему расстрелять высококачественные муляжи камнеметов и одновременно испытав на прочность свой магический барьер. 3 дня назад итийцы в наглую приблизились на 300 ярдов ближе к стене, а затем также нагло начали рыть окопы и ставить редуты. Рон сначала обалдело смотрел на это, а потом дал приказ расстрелять их фугасными снарядами. Как он и догадывался, асшайские колдуны выставили магический щит, но уже менее заметный и более прочный. Убедившись в работоспособности щита, итийцы притащили детали и собрали настоящие камнеметы, из которых теперь и обстреливали крепость. Начали они ночью, поэтому Рон был очень рад все утро и целый день. Недосып проявлялся в отвратительном настроении и головной боли. Для нейтрализации проблемы отправили один автожир с бомбами, но он был брошен на землю непонятной силой. Летчик поджег бомбы и помчался обратно к крепости, но был убит каким-то метким лучником. Жаль парня, но за него уже отомстили, прикончив десяток вражеских воинов, решившихся утащить тело летчика в лагерь. Теперь недалеко от горящих обломков автожира лежит десяток искромсанных тел. Теперь крепость время от времени обстреливают, не позволяя Рону спать. Злобный карлик явно догадывался, кто стоит за отсутствием пожаров и с садистским удовольствием ни на час не прерывал обстрел. Рон устало прислонился к стене. Рядом с ним дежурили смены гвардейцев, которым было приказано будить его во время обстрелов несмотря ни на что. За последние сутки Рону удалось урвать себе суммарно около часа сна, что совсем не улучшало настроение. Рона потормошили. «Милорд», — позвал гвардеец. «Лорд Дауган, парень из северного клана, который проявил себя как хорошо поддающийся обучению малый, к тому же неплохо владеющий мечом». Рон разлепил веки и уставился на гвардейца обалдевшими красными глазами. «Опять огонь?» — с ненавистью в голосе спросил он. «Нет, милорд», — ответил гвардеец. «На горизонте засекли драконов. Я дал вам четкую команду, будить только при пожаре», — процедил Рон, закипая. «Неужели тебя плохо проинструктировали?» «Виноват, милорд», — вытянулся по стойке смирно лорд. «Разрешите идти, еще раз такое выкинешь, в землекопы направлю», — предупредил его Рон, закрывая глаза. «Там же, 2 суток спустя, нельзя так жить», — пробормотал Рон, захлопывая заднюю дверь броневика. «Никак нельзя, Тирион Ланнистер, Рон ненавидит его больше всех на свете. Если оценивать беспристрастно, то придумал он все хорошо. Рон устал, Рон зол, Рон будет совершать ошибки, если не выспится». Обороноспособность Рвакиелин неизбежно понизилась, так как главная оборонительная сила безумно хочет спать и нормально поесть. «Ты сам меня заставил, сраный карлик». Рон не до конца давал себе отчет, что сейчас говорит. «Телохранители, ворота». Врата открылись, Рон телекинезом вывел машину наружу, вышел следом и забрался внутрь. Заведя двигатель, он направил машину на редуты осадных машин. Положив на педаль газа кирпич, он вышел из разгоняющейся машины. «Поделай с этим что-нибудь, мудак», — прокричал Рон в сторону осадного лагеря и направился обратно в крепость. Машина ехала не очень быстро, так как Рон поставил 2-ю скорость, чтобы барьер не воспринял машину за летящий снаряд. В голову пришла запоздалая мысль, что магический щит совсем не обязательно прикрывает орудие полусферой. Мортира же, готовый рецепт пришел в голову слишком поздно. Надо было думать, когда еще трезвый разумом. «Милорд?» — спросила обеспокоенно Бриенна. «Забей», — махнул рукой Рон. «Сейчас все будет». Броневик обстреливали из луков, арбалетов, скорпионов, но ему было все равно. Важен был выстрел со стены, произведенный лично Роном. Зажигательный шарик лопнул на крыше броневика, которая тут же загорелась обычным пламенем. Броневик преодолел барьер, его пытались остановить копьями и руками, но проще было бы остановить слона голой задницей. Не доехав до гигантского камнемета пары ярдов, броневик все-таки остановился, так как путь ему перегородила тяжелая телега из-под боеприпасов. «Сейчас будет диско», — проанонсировал Рон. Громкий взрыв, который дошел до стен крепости, был прямым продолжением слов Рона. Зеленое пламя охватило центральный камнемет, краешком задев камнемет, расположенный слева. Про поглощенных пламенем людей и говорить нечего, их уже будет сложно подсчитать. «Значит так, я спать будете меня только если они решатся стрелять из последнего камнемета», — проинструктировал Рон подчиненных. «Джон, ты с Квайном за старших». «Принято, милорд», — подтвердили принятие приказа трое. Там же, сутки спустя, Рон проснулся в объятиях Миры. «Привет», — поздоровался Рон, целуя жену в щеку. «Сколько я спал?» «День и ночь», — ответила Мира. «Ничего не происходило?» — спросил Рон, поднимаясь с кровати. «Кроме того, что Ланнистер пытался устроить переговоры». «Нет», — улыбнулась Мира. «Какие еще переговоры?» — переспросил Рон. «Не знаю», — пожала плечами жена. «Ладно, я тогда пойду». Рон начал одеваться. Оказывается, его успели освободить от доспехов и одежды. «А кушать?» — с возмущением спросила Мира. «Все потом». Рон завозился с креплениями. «Поможешь?» Снаружи было холодно, как всегда. День был ближе к вечеру, значит, он действительно проспал почти сутки. Поежившись, Рон направился на южную стену. «Милорд», — поклонился Джон Сноу, заступивший на дежурство. «Джон, где Бриенна, Квайн?» — поинтересовался Рон. «Время отдыха, милорд», — ответил Джон. «Джон, мы же говорили об этом», — расстроенно произнес Рон. «Хорошо, Рон», — кивнул единственный законный король Вестероса. «То-то же», — вознес указательный палец Рон. «Что за переговоры?» «Тирион хотел переговорить об условиях капитуляции», — ответил Джон. «Своей?» — не понял Рон. «Мысли, что после такого фиаско Тирион станет требовать капитуляцию у него, Рон даже не допускал». «Нашей», — покачал головой Джон. «Не понимаю». Рон действительно не понимал. «Я тоже», — сказал на это Джон, опираясь на стену. «Он сказал, что в ином случае зальет всю крепость диким огнем». «А, драконы», — озарила Рона. «Ну-ну, надеюсь, ты пожелал ему удачи». Осадный лагерь Урвакилин. В это же время, пекло подери, Тирион озлобленно пнул итийский раскладной стул. «Какой смысл мне был тащить вас из самого Асшея? Это неизвестная защита, которая развоплотила тени, господин», — спокойно ответил Кразо. «Они должны были убить его мгновенно, но исчезли без следа. Определенно скажу одно, его башня неприступна для них. Вы же колдуны, придумайте что-нибудь», — потребовал Тирион. «Это невозможно, господин», — покачал головой Кразо. «Тот колдун слишком силен, сильнее нас всех вместе взятых. Для меня загадка, почему он нас все еще не уничтожил». «Потому что он этого не может». Тириону хотелось как-то оскорбить колдуна, но он знал, что это слишком опасно. «Я плачу вам полновесным золотом, найдите решение. Убейте Рона Уизли. Мы предпримем все, что в наших силах, господин», — пообещал Кразо. Тирион направился к лагерю войск Дейнерис. В королевском шатре находилась Дейнерис со свитой и гвардейцами. «Какие-нибудь новости?» — спросила она сходу. «Колдуны бессильны. Говорят, что Уизли слишком могущественен для них», — доложил Тирион. «Спеси у него поубавилась, как и уверенности, что удастся взять ров Киллин с минимумом потерь». «Слишком могущественен», — усмехнулась Дейнерис. «Тогда придется сжечь ров Киллин дотла. Уверен, у него есть что-то и против драконов», — покачал головой Тирион. «На всякий случай я буду готовить сухопутный штурм. Готовь, но поторопись, так как иначе придется штурмовать сгоревший камень». Дейнерис явно была довольна тем, что Тирион провалился. «Посмотрим еще, курва», — подумал Тирион с нейтральным выражением лица. «Ров Киллин, 303 год, 6 месяц, 19 день, милорд», — поступил доклад от оптического наблюдателя. Дейнерис взлетела на драконе Визерионе и начала набор высоты 10 минут назад. «Остальные два дракона с ней», — доложил мышонок. «Максимальная бдительность антидраконовых расчетов», — приказал Рон. Минут 30 не было никаких новостей, все напряженно ждали, поглядывая на не особо оживленный осадный лагерь, который не очень убедительно делал вид, что сегодня обычный день осады. «Милорд, обнаружены драконы на высоте примерно 5000 ярдов», — доложил посыльный. «Заряжайте все бризы и наводите по вектору движения», — приказал Рон на ходу, выбегая на улицу. «Подъем на зенитную башню, где располагалось целых 4 бриза, калибр 90 мм. Досягаемая высота примерно 7000 ярдов. Стреляет не очень часто, зато снаряды оборудованы дистанционной трубкой, что обеспечивает разрыв на нужной дистанции. Точность постановки дистанции сугубо приблизительная, поэтому единственный способ надежно поразить дракона – обеспечение большой статистики. «Заряжай и наводи по вектору движения», – приказал Рон, берясь за подзорную трубу. «Готово, милорд», – доложился командир батареи. «Начинайте обстрел», – приказал Рон. «Огонь». Синхронный залп послужил ответом. Спустя секунды в небе перед ведущим драконом начали разрываться снаряды. Снизу сказать было сложно, но кажется, они взрываются то ниже, то выше, чем нужно. «Продолжать обстрел», — приказал Рон. Обстрел из орудий даже немного ускорился, снаряды разрывались в небе, но пока что, без видимых результатов. Рон тревожно наблюдал за происходящим и именно поэтому увидел множество точек, падающих с неба. Они падали достаточно быстро, поэтому о перехвате телекинезом не могло бы быть и речи. Разрываясь на крышах зданий зелеными взрывами, из-за чего Рон отвлекся от наблюдения за небом и начал замораживать ближайшие очаги возгорания. «Подайте мне автожир», — бросил он через плечо приказ. На оперативно доставленном автожире дело пошло веселее. Впрочем, как и раньше, несколько особо неудачных обстрелов Рон был вынужден провести в небе, так как загорались совершенно разные части крепости. Огонь антидраконовых пушек продолжался, но Рон не следил за результатами, так как Дейнерис явно сделала выводы от эффективности тириановых обстрелов. На крепость падало много мелких сосудов с диким огнем, что увеличивало площадь пожаров. Плохо. Рон боролся с огнем около 20 минут. На 19-й минуте сверху раздался рев. «Вот это сюрприз!» – проорал Рон. «Сади машину». Летчик повел автожир на посадочную полосу, роль которой играет проход с юга на север. Рон с улыбкой наблюдал черного дракона, который пытался свернуть подальше от крепости, но неуклонно падал именно на нее, так как крыло у него было основательно перебито. «Очень удачный выстрел, очень удачный». Рон радостно похлопал летчика по плечу. «Посмотрим, вдруг сама Дейнерис к нам падает, чем Мордрит не шутит». Увы, дракон падал совсем не тот, и на его спине никого не было. С громким ударом он обрушился на хранилище камня и замер. Шутки закончились. Рон направился к лежащему дракону на ходу, извлекая меч. Подойдя к свисающей со складской стены голове, он воткнул меч дракону в глаз. «Отрежьте голову и повесьте над вратами», — приказал он прибывшим гвардейцам. «От тела избавьтесь». Остаток дня прошел в мире и спокойствии, максимально возможных в условиях осады. Север. Белая гавань. 3 дня спустя. «Держаться», — ревел Марлон Мандерли, двоюродный брат Вимона Мандерли, который погиб недавно на стене. «Не отступать». Остатки гарнизона Белой гавани отчаянно держались в порту, не позволяя вихтам добраться до мирных жителей, которых спешно погружали на последние корабли. Людей было слишком много, и кого-то придется оставить, но такова расплата за гордыню. Марлон, как глава дома Мандерли, решил, что какие-то там мертвецы, пусть они и сумели преодолеть стену, недостаточно веский повод для того, чтобы бросать все нажитое и город. Его не переубедил даже король, который лично покинул Винтерфилл, бросив практически все. Теперь он очень жалел о принятых решениях. Вихтов оказалось слишком много, они не нуждались в осадных средствах, чтобы преодолевать высокие стены, драконьего стекла у защитников не было, эвакуация началась слишком поздно, да и стены пали слишком быстро. Они пока еще держали узкий проход в порт, но это ненадолго, так как сквозь толпу вихтов прорывается тройка великанов. Марлон разрубил иссушенный скелет, вооруженный ржавым топором, уклонился от тычка обломком копья, полоснул по шее относительно свежего вихта, одетого как дозорный со стены, а потом рядом с ним обрушилась дубина великана, размозжившая Халиса Хорнвуда, двоюродного зятя Марлона. Великан пошел дальше, разбив строй защитников одним взмахом дубины. Марлон отлетел в стену здания слева, а затем его поглотила толпа вихтов. Ров Килин. 2 дня спустя. «Мало мне было Тириона с Дейнерис», — проворчал Рон, глядя на стоящую перед брошенным городом Лондона орду вихтов. Он знал, что после падения стены это было вопросом времени, но надеялся, что король ночи найдет чем себя занять на севере. Видимо, вырезать последние замки и натыкаться на брошенные поселения ему быстро наскучило. «Что будем делать, милорд?» — с безнадежностью спросил Квайн. «А что делать? Они просто стоят, никуда не торопятся, мы, в принципе, тоже», — пожал плечами Рон. «Предполагаю, что король ночи ждет, пока мы с этими идиотами с юга друг друга перережем, чтобы потом добить победителя». «Очень жизнеутверждающе», — усмехнулся Бенджин Старк, стоящий рядом. «А то», — рассмеялся Рон, — «что там с Тирионом и Дейнерис? Они готовят штурм», — ответил Бенджин. «Кстати, это очень хорошо, что ты сохранил агентуру среди свиты южных лордов», — похвалил Рон брата Эддарда. «Есть какие-нибудь идеи о выходе из этой ситуации?» — спросил присутствующий на северной стене Эддард. «Конечно есть», — кивнул Рон. «Так как победителей здесь не будет», — раздался очередной взрыв. Рона это совсем не обеспокоило. Еще вчера все гражданские, ценности, пищевые продукты и прочий скарб были эвакуированы в подземные убежища, поэтому ничего особо не пострадало. Когда Тирион пошел другим путем, неизвестно, подсказал ему кто-то, или сам догадался, но еще пару дней назад эта идея могла бы погубить ров Киллин. Его колдуны приблизили магический щит на опасные 100 ярдов до укреплений, а Тирион подвел на эту дистанцию свои скорпионы и камнеметы. Теперь южную часть крепости расстреливают диким огнем, поджигая камень и пустые здания. Все дороги и улочки Рон приказал засыпать мокрым песком, который от холода застыл в негорючую массу. «Так как победителей здесь не будет, я решил валить отсюда как можно дальше», — продолжил Рон свою прерванную взрывом фразу. «А как же остальные?» — прищурился Эддард. «А про остальных я тоже не забыл», — усмехнулся Рон. «Сейчас я дам приказ переправлять гражданских и грузы по подземному переходу в порт, а там грузить на 8 кораблей. Точнее нет, кораблищ». «Что за корабли?» — заинтересовался Эддард. «Здесь же 500 000 человек». «Ну», — кивнул Рон. «Часть придется погрузить на корабли поменьше, возможно даже на парусные. Не переживайте, места хватит всем». «И куда?» — спросил Эддард. «Пока что вижу прекрасным вариантом неизведанный Запад», — усмехнулся Рон. «Западные земли?» — не понял Эддард. «Я что, дурак?» — задал риторический вопрос Рон. Сам-то Рон считал себя дураком, так как позволил впутать себя в этот конно-слоновий цирк. Короля ночи никто не сдюжит, особенно когда он победит в битве за ров Киллин. Он очистит весь Вестерос от жизни. Поэтому нет, на Запад. Это на той стороне океана, куда я отправлял целую эскадру эксплораторов. Да, небольшие корветы, движимые мощными двигателями, бороздили закатное море в поисках пригодного для обитания места. Такое место нашлось, пусть и не сразу. Здоровенный необитаемый остров в 2 неделях пути на моторной тяге корвета, или 2 месяца на двигателях британника, прямо-таки ждал колонистов. Пусть там имеется агрессивная фауна и не очень дружелюбная мегафауна, но это малозначительные детали. Примерные размеры острова – не меньше 90 тысяч квадратных миль, плюс-минус 10 тысяч квадратных миль. Главное, там было тепло круглый год, уже имелся готовый форпост, возведенный моряками, и несколько удобных бухт для прикола британников. «Британник» — это огромный корабль длиной 800 футов, а шириной 200 футов. Пассажиров он вмещает 30 тысяч, но внутри очень тесно. Условия далеки от совершенных, но это лучше насильственной вербовки в армию мертвых. Таким образом будет эвакуировано чуть меньше половины всех гражданских. Остальным придется ютиться в кораблях поменьше, но они прибудут даже чуть пораньше, поэтому Роном предполагается вернуть часть судов по маршруту следования британников и снять часть пассажиров, чтобы доставить их быстрее. На самом деле, главная функция британников – транспортировка основной массы грузов, то есть вообще всего движимого имущества из рва Киллин. Станки, инструменты, мебель, материалы, пища, книги, золото, серебро, сталь, ни грана ценностей врагу. И совершенно не важно, что королю ночи все это может не понадобиться. Какие новости? Рон посмотрел на прибывшего Джона Сноу, доспехи которого были покрыты копотью и гарью. «Начинают», — ответил он. «Тогда давай команду», — приказал Рон. «Тотальная эвакуация. Господа, пройдемте в подземку». «Какую подземку?» — не понял Эддард. «Мы тоже уходим, а как иначе? Я не собираюсь погибать тут бесславно ради метафорических родных пенатой любви к куску камня. Тем более, я вообще не отсюда». Эддарду явно не по себе от мысли о предстоящем путешествии в неизвестность. Он не мог не слышать о короле Брандоне Корабели Старке, который отправился в те края и пропал. «Кстати, если интересно», — Рон усмехнулся каким-то своим мыслям, — «нашли полусгнивший корабль в бухте, экипаж которого высадился на остров, но погиб от нападения стаи местных хищников». «Хищников? Там что, небезопасно?» — уточнил Бенджин. «Сейчас везде небезопасно, Бенджин», — ответил на это Рон. «Дело было давно, кости почти истлели. Мои ребята не обнаружили этих тварей, но судя по сохранившимся костям, эти уродцы были не крупнее лютоволков. А, тогда нормально, кивнул Бинджин. Нет времени, скоро Тирион пойдет на штурм. Рон торопливо зашагал ко входу в подземку. Имейте в виду, что на стенах почти нет обороняющихся, все спешно эвакуируются. Я ведь правильно говорю, Джон? Так точно, милорд, я уже отдал приказ, кивнул Джон Сноу. Тогда лучше поторопиться. Подземка освещалась сотнями керосиновых ламп, дающих недостаточно для полного освещения, но даже имеющегося хватало, чтобы не попасть под колеса состава. Мощный тягач толкал 10 вагонов туда и обратно, перевозя десятки тонн грузов за раз. Имущество уже доставлено в порт, поэтому сейчас он занимался исключительно людьми. Основная масса людей тоже была перевезена туда же, но осталось еще около 10 тысяч, ожидающих погрузки. Рон на общих основаниях сел в один из вагонов, где его уже ждали жена, дети и родственники жены. Присутствовал Хоулин Рид со своей женой Виллой Рид, Джоин Рид со своей женой Сансой Рид, почти полный состав Старков, даже Кетилин, которую удалось выкупить в обмен на эвакуацию монастыря молчаливых сестер. Рон все еще был расстроен ее кознями, но смог себя сдержать и не убивать ее прямо вот сейчас. Может потом, на новом острове, придется потесниться, так как места действительно маловато, предупредил Рон присутствующих. Мы отправимся далеко на запад, там нас не достанет никто, вообще. Берег эксплораторы разведали, поэтому есть участок, где мы сможем высадиться безопасно. Вы готовы к самому массовому и самому далекому морскому путешествию в истории мира? Ворота Рвакилин, через 3 часа. Последний поезд ушел, больше эвакуировать некого. На воротах осталось только 2. 2 добровольца, которые должны запрыгнуть на автожир и попытаться улететь в последний момент. Штурм уже фактически начался, так как войска итийцев быстро наступают со штурмовыми лестницами, фашинами и тараном. Времени совсем нет, поэтому Кайл дал знак Нету, который махнул ему рукой с северных врат. Специальный ключ активировал двигатель, который начал медленно открывать многотонные ворота. Кайл споро спустился вниз на веревке и что есть сил помчался к подготовленному автожиру. Нет бежал с той стороны и панически махал ему руками и, кажется, что-то орал. Кайл не стал отвлекаться и медлить, завел автожир и дождался совсем сбившего себе дыхание Нета. «Бы быстрее, Кайл!» С сипением выдал Нет. «Ох, пекло сожги! Фух, быстрее!» Кайл начал разгон, совсем как в первый раз, сразу после инструкции от лорда Уизли. «Мертвые идут!» Нет лихорадочно пристегивался, вглядываясь в все расширяющийся проем северных врат. «Там их дохрена и они не плетутся, как бы не врезаться в их толпу!» «Не ссы, все под контролем!» Приободрил его Кайл. «Сейчас улетим нахрен!» Автожир набрал достаточную скорость для отрыва от земли. Кайл потянул рычаг на себя и колеса расстались с землей. Ширины ворот прекрасно хватало для пролета автожира, но нужно быть предельно внимательным с винтом, который может зацепить арку врат и тогда они упадут в толпу бегущих сейчас на них вихтов. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Орал почему-то Нет. «Смотри, это хреновы дохлые великаны на дохлых мамонтах. Заткнись, Нет!» Прокричал ему Кайл. «Я пытаюсь рулить долбанным автожиром. Заткнись нахрен!» Нет замолк, взявшись за пневматический стреломет на станке. Он водил им, выискивая любого, кто будет способен дотянуться до них. Под ногами проносилось полчище вихтов, которое словно не видело их. «Ха, сука!» С облегчением прокричал Кайл, когда они преодолели арку врат и начали выворачивать в сторону порта. Орда вихтов была бескрайней, их тут уже не сотня тысяч, а намного больше. «Необоримая сила! Вестерос обречен! Берегись! Уклон вправо!» Проорал Нет. «Чего?» Кайл автоматически дернул автожир вправо, но не посчитал лишним спросить. «Ледышкометатели!» Нет навел пушку куда-то в толпу и начал отправлять одну стрелку за другой. «Вывози нас отсюда!» Кайл летающую сосульку даже не увидел, но по словам лорда Уизли, белые ходоки мечут их довольно метко. «Уклон вправо, живо!» Нет начал расстреливать другой участок орды вихтов. Кайл оперативно увернул автожир, но на этот раз ледышка пробила фюзеляж около двигателя. «Хали мы ползем, Кайл!» – заорал Нет. «Их тут двое! Валим, валим! Да не ори!» Кайл отмахнулся от него и включил максимальную передачу на двигатель и повел автожир на бреющий полет. «В целью земли сложнее всего попасть, если она не летит на тебя, конечно же!» Левую руку обожгло болью, а часть спинки кресла разрезала мазнувшей по нему ледышкой, что вызвало ощущение жуткого холода в спине. «Ты как?» проорал ему на ухо Нед. «Когда же они закончатся?» Кайл ничего не ответил, продолжая вести автожир к порту. Уже виднелись отходящие гигантские британники и сотни кораблей торгового флота, которые уже 3 месяца как отозвали со всех концов ИСОСа. Полмиллиона. Целых полмиллиона. Кайл о такой цифре-то узнал относительно недавно, а представить себе такое количество людей попросту не мог. До сегодняшнего дня. Полмиллиона – это сотни больших кораблей, уходящих на запад. Да. Нед радостно разрядил остатки стрелы из сжатого воздуха в сторону вихтов. Мы смогли. Автожир двигался в направлении 7-го борта британника, поскрипывая поврежденным крылом. Осадный лагерь Урвакилин. В это же время. Почему разведка не может доложить мне, что происходит в городе? Яростно вопросил Тирион. Их убивают, господин. Доложил Джереми Эшфорд. Лазутчиков обнаруживают и расстреливают из духовых ружей. А что за активизация движений на западном направлении? Тирион потерял большую часть разведчиков, поэтому совершенно не владел информацией. Они построили корабли и сейчас уплывают. А у нас смертельные проблемы. Ворвалась в шатер Дейнерис со своими гвардейцами. Сделка разорвана в одностороннем порядке. Гвардейцы выхватили мечи и набросились на охрану ланнистеров. «Предательница, знал, что тебе нельзя верить», — прорычал Тирион, отступая назад. Не ожидавших нападения охранников изрубили, а Тирион спрятался за большим дубовым креслом. Дейнерис с безумием и радостью в глазах смотрела на тела мертвой охраны и улыбалась. Она вытащила из ножен короткий меч. «Выходи и прими смерть от рук королевы, ничтожество!» Хищно обнажив зубы, потребовала она. «Ну уж нет!» Тирион выскочил из-за кресла с маленьким арбалетом в руках. Выстрел был принят на щит Тункало, а меч его пригвоздил Тириона к земле. Что-то стеклянное отчетливо хрустнуло. «Ха-ха!» — произнес Тирион и умер. Из уже мертвой руки вырвалось зеленое пламя, охватившее его убийцу и вообще весь шатер. Через несколько десятков минут оставшимся снаружи гвардейцам удалось извлечь из потухших обломков невредимую Дейнерис, которая снова облысела. Королева спешно облачилась в новую одежду и закрепилась на ригале и тут же улетела, бросив армию на растерзание мертвецов. Наблюдательная позиция Тайвина Ланнистера в осадном лагере Урвакилин. В это же время Тайвин обреченно наблюдал в мирийскую трубу за ордой мертвецов, рвущих лучшие этийские штурмовые войска на части. Сначала они выбили наружу ворвавшихся было во врата штурмовиков, затем оттеснили их за ров, а теперь прижимают к осадному лагерю. Посыльный к Тириону еще не вернулся. Что делать? Это поражение. Разведка ничего не докладывала о мертвецах, хотя была непроверенная информация от беженцев и сообщение от ночного дозора, но это все легко могло оказаться дезинформацией от северян. Не оказалось. Надо было верить своим глазам и наплевать на здравый смысл вместе с логикой. Так дорого расплачиваться за ошибки. Надо бежать, брать самых лучших и бежать. Киван уже должен был понять обстановку и начать отступать. «Седлайте коня, мы отступаем», — приказал Тайвин денщикам. «Закатное море. Месяц спустя. Мы назовем ее Молли». Мира держала в руках сверток и с теплейшей улыбкой смотрела на новорожденную дочь, поданную ей повитухой. «Да, а следующих 2 в честь твоих родственников», — улыбнулся Рон. «Еще», — выпучила глаза Мира. «Не сразу», — замахал Рон. «Давай немного отдохнем, любимая, нам не помешает отдых», — согласилась жена. «Знаешь, вообще-то у меня есть целый список имен», — вспомнил вдруг Рон. «Кажется, он у Квайна». «Точно, надо будет проверить». Рон приобнял, поцеловал лежащую на кровати жену. «Ну все, я пошел по делам». Рон направился к двери. «Какие еще дела на корабле?» – удивилась Мира. «Когда встанешь на ноги, я тебе обязательно покажу». Рон направился в каюту, которая служила одновременно и кабинетом. Там уже ждали Джон Сноу и Квайн. «Докладывайте». Рон уселся за стол. В шторме пострадало 8 кораблей. Все удалось прикрепить к британникам номер 7 и 4, – доложил Квайн. «Подавлен бунт пассажиров на британнике номер 7, которые посчитали, что к ним хотят подселить еще больше людей. Жертв немного, но есть. Ремонтные бригады уже отремонтировали поднятые суда, они уже вернулись в строй и движутся в штатном порядке». «Замечательно», — кивнул Рон. «Что там с бунтом?» «Все действительно выглядело так, будто мы собираемся поселить на 7-й корабль всех пассажиров с пострадавших кораблей», — объяснил Джон. «Ох, как сложно контролировать такую толпу. И ведь их можно понять. Такая теснота в общих каютах. Лучше я просто не мог», — извинился Рон. «У меня был выбор, брать всех или не всех. Во втором случае был бы комфорт, а во втором теснота. Иногда лучше теснота для всех, чем комфорт для ограниченного круга лиц», — произнес Квайн. «Я доведу информацию до своих солдат, милорд», — решил Джон. «Уж постарайся, а то мне все это объяснять не по чину. Пусть относится к происходящему с пониманием», — кивнул Рон. Откинувшись на спинку кресла, он задумчиво поглядел на карту Вестероса, висящую на стене. «Жаль, конечно, что не удалось прикончить твою тетку, Джон». Рон огорченно покачал головой. «Но хотя бы Эрглор огреб как следует. Бравос, остров богов, подайте нищему, господине», — попросил невзрачный бродяга у проезжающего мимо паланкина. «Отвали, отребье», — ткнул его древком телохранитель верховного жреца Эрглора. «Но владыка света же добрый бог», — кинулся к телеге бродяга. «Я сказал». Телохранитель осел на брусчатку, схватившись за простреленное горло, хлюпая пульсирующими фонтанчиками крови. «С приветом от Уизли». Свист пневматического пистолета, и в груди верховного жреца возникло 5 отверстий. «Теленок, отруби ему голову». С другой стороны упавшего паланкина появился еще один бродяга, который сверкнул длинным ножом и в 4 удара отсек голову покойника. «Дальше работает мамонтенок с ребятами». Главный бродяга, известный другим как Совенок, направился в переулок за мостом. В это самое время с крыш района трущоб на крышу храма Владыки Света начали падать зажженные брикеты с кандидатом 1. Так был убит бежавший из сгорающего Валантиса верховный жрец Бинера, чудом избежавший гибели, но нашедший ее в, казалось бы, безопасном месте. Квара Валентин, по приказу действующего морского владыки Феррива Антариона, поднял толпу на уничтожение красных жрецов, так как их число заметно увеличилось и они начали играть опасную роль в бравосийском обществе. Морского владыку можно понять, так как Бинера, привыкший повелевать в Валантисе, в Браавосе не стал менять своего поведения. То же самое происходит сейчас во всех храмах Владыки Света, какие только смогли обнаружить агенты Мышонка. Не везде все прошло удачно, но амулеты с рунами антимагия делают человека невидимым для зрения Брана Старка, и был шанс, что Эрглор тоже не сможет ничего увидеть. А нет информации у демона, нет подсказок в видениях. Культ серьезно пострадал, встав на грань уничтожения, а ручеек энергии, которую получал Эрглор, стал очень тоненьким. Лхазар, степи ягнячьего народа. Обессиленная Дейнерис лежала рядом с уставшими драконами, которые совершили очень долгий двухнедельный перелет. Да, она трусливо сбежала, когда стало ясно, что короля ночи не остановить. Королевская гавань никогда не была идеальной крепостью, но в случае с вихтами все было во 100 крат хуже. Низенькие стены их не остановят, как и высокие. Здорово помогли бы стены Рвакейлин, покрытые драконьим стеклом, но этого стекла никто не запасал, а врата Рвакейлин просто открылись перед мертвецами. Зима двигалась перед армией мертвых, когда вода замерзает на лету, о сопротивлении не может быть и речи. Вихты не испытывают никаких неудобств ни от снега, ни от холода, поэтому воевать с ними невозможно. Десятки тысяч тийских пехотинцев, лучников и артиллеристов за неполные сутки полностью погибли под натиском вихтов, что толку от ее необученных ополченцев. Говорят, Тейвин сбежал с частью войск, но ему сейчас не до мести. Никому не до мести. Разумеется, Дейнерис пришлось бежать. А как же еще можно сохранить едва тлеющее пламя свободы, которое она принесла? Все эти видения из древних времен, ее предки, которые избирали архонтов в Древней Валерии. Позволить всему этому умереть? А Эрглор, он ведь выдернул какого-то духа из прошлого, или будущего, чтобы дать ей нужные знания, чтобы она что, выполнила за него грязную работу. Прохрипела Дейнерис. Она испытывала мучительную жажду, как и ее драконы. Избавилась от Уизли. Зачем? Красные жрецы, которых в изобилии появилось вокруг нее в определенное время, говорили, что само существование Уизли не совпадает с замыслами Владыки Света. Дейнерис знала, что Эрглор любит все контролировать, но даже не думала, что он одержим этим. Уизли не поддавался расчету, так как был слишком необычен. Чужд, дух, которым до сих пор одержима Дейнерис, он ведь сидит в подсознании, сейчас он толкал ее подняться и идти в поисках воды, твердил ей почти в открытую, что нельзя умирать, что простые люди нуждаются в ней, что только она, не позволяя смерти овладеть своей судьбой, Дейнерис. Появился образ Визириса перед глазами. Он стоял в песке, одетый в странную мантию. «Тебе нельзя умирать. Еще не конец. Мы можем все исправить. В этом мире все еще много угнетенных людей. Ты должна...» «А нет, это не Визирис. Просто похожий на него валериец, возможно, дальний предок. Дейнерис было все равно. Жажда иссушила ее тело. Дейнерис отчетливо осознавала, что, возможно, закрывает глаза в последний раз, но в последний момент перед ними появились неясные тени, загородившие солнце. «Госпожа, если вы не скормите на меня своим драконом, то я сочту за честь спасти вас от смерти». Тучная женщина, которую разглядела Дейнерис, проговорила это на лхазарском языке, который Дейнерис неплохо выучила еще на заре своего долгого пути в Вестерос. «Вы ведь Дейнерис, рожденная в буре, сокрушительница оков?» Дейнерис из последних сил кивнула. «Не хочу вызвать ваш гнев, госпожа, но дайте слово, что не будете убивать селян и поможете нам», — со смирением попросила тучная женщина. «Даю», — прошептала Дейнерис. «В конце концов, может, давно мертвый валериец и прав, может, не все еще кончено». В иссушенный жаждой рот полилась живительная влага. Королевский тракт. 303 год. 9 месяц. 11 день. Никто ехала в Королевскую гавань. Место, где многое началось и многое сейчас заканчивается. У никого за спиной был валерийский клинок. Как говорят, единственное средство против белых ходоков. Никто уже убило двоих из них. Они патрулируют часть штормовых земель, убивая живых. Но никто сильнее и хитрее. Малочисленные выжившие, которые еще встречаются на юге, говорят, что король ночи сейчас в Королевской гавани. Почему, никто не знает. Может, драконьи кости, может, очень много мертвецов, которые должны влиться в его армию. Никто в пути уже 3 недели, и у никого есть цель. Остров Британия, город Килин. Усилить патрули. Рон устало потер виски. Остров оказался обитаем. И еще как. Аборигены живут в самом его сердце и воинственны до безобразия. Говорят на неизвестном языке, бледнокожие, зеленоволосы, с янтарными глазами, в среднем ростом с Джона Сноу, то есть не особо высокие. Уровень технологий, бронзовый век. В открытое противостояние не лезут, бьют исключительно из засады, что жутко злит. Рон пытался наладить с ними диалог, но они относятся к колонистам как к захватчикам, собирающимся отнять их землю. В принципе, так оно и есть. Но по плану Рона это все должно происходить в исторической перспективе, а не вот прямо сейчас. «Если они хотят, чтобы мы дали им прикурить, мы дадим им прикурить», — заявил Рон на общем совете. На новых землях они устроились вполне благополучно. Рон первым же делом возвел длинную стену из гранита, обнаруженного недалеко от бухты прибытия. Колонисты некоторое время жили в палатках и лачугах, но Рон активно решал проблему, не жалея сил. Районы росли, леса расчищались, богорощи засаживались, а народ возвращал свой привычный уклад жизни. И все бы было хорошо, если бы не агрессивные аборигены. 3 из 20 ферм, построенных лично Роном, были жестоко вырезаны, от стариков до детей. Выбираться в леса очень опасно, так как аборигены знают их как свои 5 пальцев. Ну, дайте только прижиться богорощам, которые Рон привез с собой на британниках, — подумал Рон. Во двориках своих теряться начнете, сукины дети. Недавно вернулись эксплораторы, направленные дальше на запад. Дальше только охрененно большой открытый океан. Может, байка об Элиссе Форман, которая якобы совершила кругосветное путешествие, добравшись аж до Асше, где, по словам Карлиса Вилариона, находятся обветшалые останки ее корабля, летящего за солнцем, — просто байка. Океан огромен, там реально находятся долбанные твари, которых можно отогнать только залпами из всех орудий, что происходило с эксплораторами не один раз. Трудно поверить, что парусный корабль мог преодолеть такой путь. Возвращаясь к тварям сухопутным, с аборигенами надо что-то делать. Может, создать некое подобие йоминов и объявить награду за каждую пару острых ушей?